Шестое. В конце года распространились тревожные слухи, что парфяне снова ринулись на Армению и захватили ее, прогнав Радамиста, который не раз завладевал этим царством и бежал из него, и теперь также не оказал неприятелю сопротивления. И в Риме, падком на всевозможные толки, принялись говорить о том, сможет ли Принцепс, едва достигнув 17 лет, возложить на себя столь тяжкое бремя и справиться с ним. Годится ли на что-нибудь тот, кем распоряжается женщина, по силам ли каким-то учителям, смотри примечание третье, руководить сражениями, осадами городов и всем тем, что несет с собою война? Примечание третье. По возвращении из ссылки в 49 году нашей эры Сенека был назначен воспитателем Нерона. Конец примечания. Другие, возражая им, утверждали, что, напротив, все обстоит много лучше, чем если бы беспомощный по старости и малодушию Клавдий был призван к военным трудам и следовал указаниям вольноотпущенников. А Бурр и Сенека известны как мужи, опытные во многом. И так ли император не зрел годами, если Гней Помпей на 18-м году от роду, а Октавиан Август на 19-м вели гражданские войны? Дела высших властителей вершатся более их ауспициями, смотри примечание четвертое, и замыслами, чем оружием и руками. Примечание четвертое. Ауспиции в данном случае имеется в виду благоволение богов к императору как носителю верховной военной власти, главнокомандующему. В более узком смысле ауспиции – птицы гадания, которым римляне прибегали всякий раз, когда требовалось принять ответственное решение. Совершать птицегадание перед открытием военных действий было прерогативой императора. Конец примечания. Конечно, сам Принцепс покажет, честные или бесчестные у него приближенные, остановив свой выбор, вопреки козням завистников, скорее на полководце выдающихся дарований, чем на каком-нибудь богаче, добывшем себе за деньги влиятельную поддержку.